А теперь попробуй сделать сам». Ранд удивил ее тем, что повторил все правильно. Она поняла, что, несмотря на его неодобрение подобных занятий, он прекрасно разбирался в военном деле и только казался невнимательным, а сам быстро понял, что к чему. «Я взяла совсем немного пороха, но взрыв все равно будет очень сильным», — сказала Лианна, не в силах оторвать взгляд от ловких пальцев Ранда. «Мы ведь не собираемся разрушать крепость, а только хотим получить доступ внутрь ее. Теперь поджигай фитиль». Ранд снисходительно улыбнулся, взял у нее из рук кремень, огниво, кусок обугленного холста. Затем он умело высек искру и поднес тлеющий холст к запалу. Тот воспламенился, и дымящаяся змейка быстро побежала к пню. Лианна вскочила на ноги и дернула за рукав Ранда. «Пойдем отсюда. Мы должны уйти как можно дальше. Сейчас произойдет взрыв». Но он продолжал невозмутимо сидеть на корточках, наблюдая за шипящим запалом. «Боже мой!» — нетерпеливо воскликнула Лианна. «Да шевелись же, Ранд!» Когда ей стало ясно, что он не собирается трогаться с места, она изо всех сил толкнула его, рассчитывая своим неожиданным движением сбить Ранда с ног. Не успели они упасть на траву, как раздался взрыв. На спину Лианны посыпались щепки. «Черт возьми, Ранд!» — рассердилась девушка. «Почему ты не ушел?» Он серьезно посмотрел на нее печальными глазами. «Разве тому, кто взрывает, удается спастись при взрыве?» «Да». «Всегда?» «Нет». Ранд медленно подошел к пню и окинул взглядом место взрыва. Камешки, ветки и щепки валялись вокруг в полном беспорядке. «Итак», — усмехнулся он, — «ты все-таки разрушила замок». Лианна с удовлетворением посмотрела на то, что раньше было пнем. «Намного эффективнее, чем осада крепостных стен и прорыв ворот». Ранд взял девушку за подбородок и повернул к себе лицом. «Но какой ценой, Лианна?» «Что ты имеешь в виду?» Он отпустил Лианну и принялся задумчиво подбирать обрывки листьев. «Когда армия штурмует крепость, мужчины убивают друг друга. Но когда пушка разрушает стену, смерть приходит не к воинам. Взрыв убивает женщин, детей, животных», — с горечью произнес Ранд. «Только если он произведен в неподходящем месте и в неподходящее время, и если побежденные так глупы, что не покидают крепость», — не сдавалась Лианна. «В сражении всегда хватает глупости», — тихо сказал Ранд. Чувствуя себя виноватой, девушка опустила глаза и уставилась на свои руки. «Все то, о чем ты говоришь, совершенно не волнует сегодняшних полководцев», — она встретилась с ним взглядом. «Рыцарство вымирает, Ранд. Такие, как ты, — редкость в наше время. Тебе нужно было родиться лет 200 тому назад. Благородство и гуманность никогда не выйдут из моды, Лианна», — не согласился Ранд. «Да, но уже нет необходимости сражаться с драконами, спасать беззащитных девушек». «И слава Богу!» — воскликнула она. «Женщины в наше время в состоянии сами защитить себя, не дожидаясь, когда рядом появится мужчина». «Ты действительно так бесстрашна, как хочешь меня уверить?» «Нет, но здесь я бессильна что-либо изменить». «Чего же ты боишься, Лианна? Скажи мне». Господи, девушка могла бы предоставить ему целый список своих страхов. Она боялась потерять власть в замке, боялась, что вернется английский барон и потребует выйти за него замуж. Лианна просто приходила в ужас.